и я теперь официально нейтральная сторона. Никому не подчиняюсь, ни у кого не прошу милостыни. Для меня одинаково чужды все ваши боги, так что, полагаю, нет никаких оснований считать меня темным магом, а Лина — порождением Айда. Доказательств этому было предостаточно. Но если господин Алтар вдруг надумает обвинить нас в чернокнижии, то пусть меняет на себя. У меня нет никакого настроения с ним перепираться. — Что думаешь делать дальше? — напряженно спросил Ван. — То же, что и планировала. Избавиться от Неверона. — Разве проблема не решена? — Нет, — криво улыбнулась я. Дангар проболтался, что, оказывается, не является в местном аду тем самым главным и могучим гадом, который столько времени строил нам козни. Над ним есть кто-то еще, и этот кто-то, как вы могли убедиться, обычный человек, некромант, очень ловкая и скрытная сволочь, которая еще даже не показывалась на сцене. — Хочешь сказать, настоящий жрец не его хозяин? — нахмурился Эррей. — Нет, конечно. — А как же степь? — недоуменно переглянулись оборотни. — Мы ведь видели. Я вздохнула. — Вы видели лишь то, что она ожила. Хотя это вовсе не значит, что у нее появился новый хозяин. — Но как же тогда? — Не знаю. То, что случилось, я пока не могу объяснить. Однако касательно жреца Дангар не соврал. Он действительно существует. Бер помотал головой. — Погоди, погоди. А кого же тогда вы убили? — Обычного темного мага. Вероятнее всего, бывшего хозяина долины, о котором рассказывала Рия. Хотя, сам понимаешь, полной уверенности у меня нет. Он ведь даже имени своего не назвал. — Значит, степь поднял он? — нахмурился Ас. — Простой темный маг? Я хмыкнула. — Непростой, конечно. Силы-то у него было немало, но он не самый для нас важный, поэтому-то его и удалось так легко убрать. — Легко? — одновременно вскинулись Лок и Мэйр. — Да, — спокойно кивнула я. — За смерть высшего демона мы заплатили ничтожно малую цену, потому что в его силах было призвать из Неверона всех спящих там теней. Он мог уничтожить больше половины войска задолго до того, как подошли наши основные силы. Но он пожадничал. Он захотел напиться душами вдоволь, за один глоток, запахать себе побольше сил, а там может даже побороться за первое место в здешней адской иерархии. Если бы не это, мне бы вряд ли удалось его убить. Дангар слишком старый демон. Он слишком много накопил сил. А когда еще к этому поглотил личность хозяина? Фантомы окончательно помрачнели. — Значит, нам все равно придется идти через степь? — обреченно спросил Эррей. — Да, но к Неверону я вас теперь проведу спокойно. Тут же отозвалась я. — Каким образом? — хмуро посмотрел Родан. — Ты ведь уничтожила амулет Айда, и у тебя нет знака Алара, чтобы использовать его против тварей. А их там, если не забыла, еще много. Мне больше не нужен амулет, чтобы подчинить себе этих тварей. Будь уверен, они вас не потревожат. Только у врат, возможно, появятся трудности, потому что они, как ты знаешь, недавно закрылись. Но у меня есть одна любопытная мысль и на этот счет тоже. Только если позволите, я ее слегка придержу. Ас красивым движением свел брови к переносице. — Хорошо. Врата остаются на твоей совести. Однако через степь нам все равно придется идти почти двое суток. — С обозами и пехотой трое, а то и все четверо. Хмуро поправил его Гор. — А в степи теперь много расщелин, — задумчиво добавил Бер. — Расщелины я уберу, — кивнула я. — Это нетрудно, но с водой и едой будет действительно туго. — Вот это уж точно не проблема. Самая большая сложность в том, что обозы нас сильно задержат. а в том, что с такой армией нам потребуется очень широкий проход через степь. Я снова кивнула. — Не волнуйся, опасности не будет вплоть до самых врат. Я вам даже спокойной ночи могу гарантировать. — Как? — мрачно посмотрел Дэй. — Усыпишь нежить, что ли? — Просто велю вас не трогать. — И ты думаешь, они послушают? — Еще как! — слабо улыбнулась я, почесывая Шерри за ухом. — Теперь им ничего другого не остается. С того самого мига, как они согласились остаться здесь на моих условиях. Смекаешь? Братья недоверчиво переглянулись. — Гайда, ты что, смогла? — Я просто почувствовала это. Так что проблем с ними не возникнет, несмотря даже на то, что Иштой степи я так и не стала. — Сколько у тебя это займет на это сил? — задумчиво переспросил Ас, изучающий, рассматривая мое отрешенное лицо. Я пожала плечами. — Не знаю. Наверное, много. Степь велика. Алин все еще не восстановился. Скупо напомнил Гор. — Ты ведь возьмешь его с собой? — Конечно. Ему без меня не выжить. — То есть ты еще и на него потратишься? А что после этого будет с тобой в Невероне? — Ничего. — негромко фыркнула я. — Я не собираюсь там геройствовать. Так постою в сторонке и просто понаблюдаю за тем, как вы с победными криками рушите остальные 4 пирамиды. Гор скептически хмыкнул. — Кого ты пытаешься обмануть, Гайде? Когда это ты стояла в сторонке? — А давайте ее свяжем, — предложил Бер, с каким-то нездоровым интересом покосившись в мою сторону. — Нас больше, мы сильнее. Схватим все вместе и засунем в мешок, чтоб не делала глупостей. Я снова фыркнула. Сейчас размечтался. Если я ослабла, то это вовсе не значит, что у тебя появился шанс привязать меня молчаливым тюфяком к запасной лошади. Без моей помощи степь вам не пройти. Так что придержи свой острый язычок, братец, и уйми больную фантазию. Не то мне придется выколачивать ее оттуда силой. — Злая ты! — печально вздохнул Изумруд. Совсем злая стала. Я не злая, я просто реально смотрю на вещи. А реальность сейчас такова, что мне опять придется вас покинуть. Нет. С поразительной слаженностью воскликнули фантомы, и я выразительно поморщилась. Блин, опять? Да я не про степь, — возмутился моей недогадливостью Бер, и словно случайно встал так, чтобы перекрыть выход из палатки. Будто всерьез думал, что я попробую сбежать. — Гайде, куда ты пойдешь в таком виде? Ты знаешь, на кого похожа? — На тень она похожа, — недовольно буркнул Мэйр, не спеша, впрочем, присоединиться к Изумруду. — И вообще, хватит в одиночку делать глупости. Возьми меня с собой. Я тоже хочу поступать по-дурацки, творить все, что душе угодно, и ничего за это не получать. Надоело вождем бегать. Понимающе вздохнул Лок, едва не схлопотав от Мире сочный тумак. — Но я согласен с Рыжим и тоже не прочь поразвлечься. Я, к их немалому удивлению, охотно кивнула. — Хорошо, пошли. Только вам придется здорово напрячься, чтобы успеть за Уром. — За кем? — дружно изумились хварды. — За этим серым чудовищем? — Разве Ур идет с тобой? — сдержанно удивился Ван. — Конечно. Как бы я без него добралась от Фарлиона всего за несколько часов? Пешком, что ли? Утренняя пробежка через полмира ради легкого завтрака на пороге степи? Что-то вы совсем заработались, парни, раз отказываете мне в простейшей логике. Просто Ур нас в лагерь забросил и опять ушел. У него еще есть дела дома. А к рассвету вернется. Вот тогда мы побежим по степи, прокладывая вам удобный маршрут. — С Уром не так опасно, — вынужденно признал Ас. — Даже вблизи Неверона. Я лукаво прищурилась. — Неужели? А кто-то, помнится, в нем долго сомневался, а? — Он бегает быстрее тварей, — неохотно согласился с братом Бер. Но Мэйра все равно возьми, так будет лучше. А с Локом лучше вдвойне. — Ого! Значит, меня, так сказать, отпускают? И даже скандалить, как обычно, не будут? — Да, — неохотно признал Ас, встретив мой вопросительный взгляд. — Заставить тебя остаться я не могу. Разве что вариант Бера попробовать. — Ха-ха! Так я вам и дам попробовать. — Но это не выход, — угрюмо продолжил брат, правильно расценив скептическое выражение на моем лице. — Если б я мог, сам бы пошел. Мне на Уре не впервой, но я не могу. Мы чересчур привязаны к кланам, поэтому не рискуй слишком сильно. Нам понадобится время, чтобы до вас добраться, даже с помощью магии. Поняла? Я, наконец, тепло улыбнулась. — Спасибо, Ас. Мы будем стараться идти по темноте, когда твари более активны и точно смогут меня услышать. А вы нагоните нас уже днем. Ночь проведем на месте, чтобы отдохнуть и восстановиться, после чего спокойно двинемся дальше. — Как мы узнаем направление? — мгновенно перестал дурачиться Бер. — Просто? — хмыкнула я. — Завтра с утра увидишь перед собой зеленую ковровую дорожку и быстро поймешь, куда идти. Но с обозначенной тропы не сходите. Там я вашу безопасность не гарантирую. Так что предупредите своих, чтобы не геройствовали и не рвались исследовать бескрайние степи, степные дали. Особенно после наступления темноты. Мы все успеем, поверьте. И доберемся до врат так быстро, как только смогут идти ваши ноги. Только конницу вперед не пускайте, она слишком тяжелая. Пусть в хвосте топают, последними. Потому что земля, если где и просядет, то только под ними. Бер усмехнулся. — Боюсь, королю это не понравится. — Король свое недовольство может засунуть знаешь куда? — Знаю. Но ему, пожалуй, лучше об этом не говорить. — хихикнул Изумруд. — Впрочем, можешь, ты сама ему объяснишь. Я скривилась, как от зубной боли. Обойдется без объяснений. А еще лучше пусть разворачивает коней и отправляет своих бойцов по домам. Валион был нам необходим, чтобы уравнять численность войск с количеством местной нежити. А раз проблем с ней больше нет, и сражаться за каждую пять земли не нужно, то и надобность в союзе, по большому счету, отпадает. С остатками тварей с короной и одни управятся. Войск у нас достаточно. Хварды и Мире не предадут. К тому же ни веронцы, ни воины. Они в большинстве своем вообще не знают, как браться за меч. Маги — одни некроманты, которые против старших кланов при всем желании не потянут. Военных почти нет. А простой народ привык подчиняться сильнейшему. Инерция мышления все-таки великая вещь. Конечно, резеры с их опытом нам бы здорово пригодились. Но тут уж или все, или ничего. Без одобрения короля они нам не помощники. Значит, рассчитывать придется только на кланы и оборотней. А все остальное уже моя забота. Так что передайте его величеству большое спасибо и пожелайте благополучно добраться до Рейданы. Но Неверон довольно велик, а тварей в его лесах осталось немало, — негромко напомнил Эррей. Да и жрец все еще хозяин степи. Вот именно поэтому к нему даже не суйтесь. — Но ты ослабла. — По пути восстановлюсь, — отмахнулась я. — Ур поможет, и сама степь, и горы, которые стоят довольно близко. Алин скоро придет в себя. Часть резервов мы поправили ему в Хароне. Теперь же он просто экономит силы и спешно добирает то, что еще может. Но об этом, разумеется, помалкивайте. А еще лучше пустите среди народа слушок, что он находится при смерти со мной на пару. — Зачем? Тут же насторожился Ас. — Думаешь, среди нас есть предатели? — встрепенулся Гор. — Ничего не думаю, — сухо отозвалась я. — Но предполагаю самое худшее. Фантомы дружно помрачнели. Печать рядом с Рейданой — очень скверный признак, — тихо добавила я. — Мы знали об этом, но не подозревали, что все настолько плохо. Как оказалось, в Алионе у нас тоже есть враг, причем высокопоставленный и очень хорошо осведомленный. Об этом говорит существование той печати. Об этом говорит заговор во главе с Таворте. Об этом нам напрямую сказал Лорей Таларо. И это буквально вчера подтвердил сам Дангор. Жрец всегда был в курсе всех наших планов. Он с самого начала только и делал, что выжидал. Он не суетился, не гонялся за нами, не грозил пальцем издалека и вообще не высовывался. Но не потому, что оказался обескуражен или огорчен нашими грандиозными успехами, а потому что точно знал, к чему стремиться. Он даже знал то, что планировала сделать я. Он почти сумел выиграть эту схватку. И у него бы все получилось, если бы не одно обстоятельство. Лин спутал ему все карты. Он пожертвовал собой ради меня, и только это спасло нас от поражения. Именно поэтому я прошу вас держать язык за зубами. У нас осталось очень мало козырей в борьбе с таким сильным противником, и я хочу сохранить их все до последнего. У Аса забавно округлились глаза. — Гайде, ты что? — Я восстановилась практически полностью. Спокойно кивнула я. Весь Харон на протяжении последних суток работал только на нас двоих. Вся долина, горы, равнина. Все мои хранители отдавали нам силы. Но после этого мы изменили мою Дейри снова, так, чтобы ее не было видно. Еще мы изменили Дейри Лина, так, чтобы ее никто не узнал. И раз даже вы ничего не заметили, значит, получилось как надо. Я только очень вас прошу, будьте осторожны, парни. На данный момент вы находитесь в гораздо большей опасности, чем я. По чьей вине, точно не знаю. И даже гадать не буду, потому что 100% доказательств нет. Но я бы настойчиво вам посоветовала следить за телами. А еще лучше поскорее избавиться от балласта. В конце концов, Бион и Хиор в степи не нужны. Их слишком мало, и они не так важны для нас, как раньше. Хвардов и Мире не трогаем. Им можно верить безоговорочно. С короны, благодаря вам, тоже вне подозрений. А вот Валион... Боюсь, в нынешней ситуации нам придется выбирать, кому довериться. Тогда как с ними, честно говоря, я бы не рискнула связываться еще раз. — Я бы тоже предпочел обойтись без них, — насупился Мэйр. После того, как они нас подвели и едва тебя не задели. Что ж, раз все так повернулось, то я, пожалуй, останусь здесь. И Лока никуда не пущу. Думаю, мы тебе будем только мешать. Я поощрительно улыбнулась. — Спасибо. Я постараюсь обернуться побыстрее. — Но валенцев просто так отсюда не спровадить. Задумчиво обронил Ас, напряженно размышляя над моими аргументами. — Даже если ты права, то сейчас разрывать союз все равно нельзя. Неразумно лишаться военной мощи целого государства из-за нескольких тварей, продавших душу Айду.